Глава третья. Я такого не планировал. Конечно, нет. И когда ее увидел, зажатую в углу каким-то придурком, даже ничего не шевельнулось. Так, по зоновской привычке срисовал, с кем имею дело, и потопал дальше. Зона быстро учит читать людей, даже на первый взгляд несчитаемых. Света же вообще открытая книга. Таких баб у нас по стране вагон. Одиноких, не зря же с чужим мужиком путается, недолюбленных, уставших. Зэки спецом таких ищут, им запудрить мозги, расплюнуть, хоть на передачку да разведут. И я их не осуждаю, каждый выживает как может. Но сам к таким методам не прибегал, может, потому что не припекало. За меня как-то сразу батя впрягся. Под крылом пахана мне на зоне жилось гораздо вольготнее, чем другим. И со жрачкой все нормально было, и с другими ништяками вроде тех же шлюх, с которыми нам нет-нет, да и устраивали свидания. Точнее, устраивали свидания батя, а он делился. Батя на зоне для меня был кем-то вроде... Батя, да. Я, может, только благодаря ему и выплыл. Из депрессии какой-то лютой, когда понял, как меня предали. Да и вообще. Но что меня, мальчика-одуванчика, ждало в застенках? Я ж домашний, правильный. Был. Я людям верил. Не всем, конечно, но близким очень даже. К этапу, правда, от моей веры ничего не осталось. Откуда ей взяться, когда человек, которого ты считал лучшим другом, не только не помог выбраться из, в общем-то, решаемой ситуации, но еще и, воспользовавшись ею, присвоил себе проект, в котором я был главным разрабом. Так банально поменяв нашу дружбу на бабки, которых он даже вдоль и напополам со мной за всю жизнь никогда не стратил бы. А ему, суки, мало было. В той жизни я разработчиком был, да, айтишником. Днем кот, ночью тусовки и девки. Денег до хера, планов и самоуверенности еще больше. Жизнь перла. Съемная хата в башне, спортивная тачка, друзья куда ни ткнись. Чего стоила их дружба, я понял, когда насмерть сбил дядьку одного фельдеперсового депутата. Перебегал-то мужик в неположенном месте, а меня все равно по статье осудили. «Депутат ведь, чё, впаяли по полной?» «Кстати, эта дурочка не спросила даже, за что я сел. Наивная?» «Вряд ли. Просто мозг в трусы вытек. Я ж не слепой, видел, как она на меня облизывалась. Но это уже потом, когда она меня полуголым увидела. А поначалу Светке меня вроде как и впрямь жалко стало. Не зря ведь она разрешила у нее переночевать». Я клещом в это предложение вцепился, потому что силы были на нуле, а предложение Светы давало мне какую-никакую передышку. И видно, быстро мои резервы пополнились, потому что уже стоя под душем, я задумался и о будущем. Обжигающие горячие струи били в спину, а я размышлял над тем, что это все, конечно, хорошо, но не решает моих проблем. И дальше... Один черт непонятно. Снять хату зэку довольно проблематично, особенно когда ни копейки лишней. Можно, конечно, попросить батю, но... Западло. Я и так ему по гроб жизни должен. Вот выйдет – другое дело. Я все добро отработаю и, вероятно, со временем выйду в плюс. По крайней мере, у нас такой план. А пока сам буду вертеться, не маленький. В этом смысле Света, скажем так, удобный вариант. Тут главное не спугнуть. Надавить. Ведь вижу, что хочет, но не сломать. Не сломать. Чтобы не погнало меня в зашей, когда опомнится. Потому что идти мне пока некуда. Прости, девочка. Жизнь такая сука. Чего я не предусмотрел, так это того, как меня самого торкнет происходящее. И она... Такая напуганная, такая мягкая под руками, мокрая. Чуть-чуть ласки хочется, угадал? Бьется, возится. Задница крепкой по стояку туда-сюда. Сука! Вот и как тут думать головой? Как контролировать? Себя? Ее, чтобы не сбежала? Да ты не дергайся, я тебе хорошо сделаю. Прекрати! Ага, сейчас. Говорю же, я хорошо людей читаю. Такое уступать нельзя. Она на работе так накомандуется, что в постели с радостью пойдет вниз. В подчинение. Уже уходит. Вон как на пальцах ерзает. Тесная, стонет, дрожит. Тонкие волоски на затылке приподнимаются. Чистая девочка. Сладкая? Сжимаю зубы на холке. О, да. И пахнет просто одуряюще. Свежестью и... нормальностью. Чем-то горьким, как будто сливовой косточкой. «Нельзя же так!» — схлипывает. «А мы никому не скажем». Понятно, что связь с зэком Света вряд ли захочет светить. Да мне это и без надобности. Я не против быть ее маленьким грязным секретом. В конце концов, у каждого из нас свои тараканы. И мотивы свои. Я ведь тоже не сказать, что со всей душой к ней. Надо и надо. И хорошо еще, что полезное в данном случае еще и приятно. Очень. Что удивительно, ведь Света очень отличается от вылизанных инстасамок, которых я предпочитал в прошлой жизни, как день от ночи. Веду по упругому животику вверх. Белья на ней нет. Сжимаю сиськи, тяжелые спелые троечки. Ей сколько? За 30, наверное. Тело женственное, очень отзывчивое. И это неожиданно вставляет. Хочется повернуть ее лицом к себе и все как следует рассмотреть. Но пока то да сё, Светка может опомниться. А значит, надо додавливать ее так. Одной рукой сжимаю возбужденный сосок. Пальцами другой проникаю в раскаленный жар ее тела. Головокружительно. Воу! Что-то я и впрямь не подрасчитал, что, обходясь без бабы, сам так быстро и так качественно заведусь. Чёрт, мась! Светка со стоном выгибается, приподнимается на пальчиках. Я для устойчивости кладу руку ей на бедро и всей поверхностью ладони ощущаю, как от дикого напряжения дрожат ее мышцы. Картинка перед глазами становится ярче, как под хорошей дозой. Веду носом по покрывшейся испаренной шее. Лежу. Я до Света насчет удовольствия баб особо не парился. Был эгоистом. А тут? Тут же надо, чтобы ей понравилось. Очень надо. А я не уверен, что понимаю, как этого добиться. Я, если честно, до того завелся, что хоть бы раньше времени не обкончаться. Где-то тут ведь была точка G. Чуть сгибаю пальцы. Светка захлебывается, зажимается и тут же начинает схлипывать и извиваться. «Кончила? Охренеть, какая отзывчивая!» «Все! Все!» «Ну да!» Усмехнувшись, вынимаю руку и, надавив на затылок, опускаю ее щекой на столешницу. «Сладко кончаешь, мась! Я же говорил!» Шиплю, въезжаю в яростно сокращающуюся плоть одним точным ударом. Светка мучит что-то, хнычет, а я уже вообще не в себе. Я в каком-то космосе. Здесь нет расчета, нет мыслей, нет страхов. Только запредельный, незнакомый мне прежде кайф, который только подстегивает ее невероятное, как для взрослой женщины, узкость, всхлипы и пошлое хлюпанье. Он меня в животное превращает, одна цель которого – спариться. Мелькает мысль, что я бы сейчас и убить мог, если бы кто-то решил нам помешать. Но так дураков не находится. И я финиширую, вбиваясь в Светку чередой яростных глубоких ударов. В последний момент выскальзываю, чтобы выплеснуться на ягодице, но успеваю почувствовать, что и она во второй раз кончила. Это просто охренеть. Просто охренеть. Я, как дебил, повторяю это Светке на ухо и прикусываю его, и мордой трусь о ее мокрую щеку. Плачет, что ли? Еще чего не хватало. «Но ты чего, мась?» «Уйди!» «Истерику прекращай!» Рявкую она сжимается, мышцы на спине каменеют, а вот этого мне точно не надо. Страха нет, поэтому, чуть смягчив голос, мурлычу. «Все ж хорошо было. Так кончало, что я думала, член мне оторвешь». В ответ щечка Светы розовеет. Она как-то так судорожно вздыхает и оборачивается ко мне. «Уйди! Ты же получил, что хотел!» Она думает, мне потрахаться надо было. Весело. «Нет, мась, прости, у меня на тебя посерьезнее планы. Хотя потрахались мы преотлично. Я даже повторить готов. Ага, вот так, сразу». Поворачиваю Светку к себе. Обнимаю, тычась в живот, то ли так и не упавшим, то ли вновь возбужденным членом. На зоне у меня хоть и были бабы, благодаря бате, но что такое для мужика моего возраста секс раз в квартал? Обхватываю пальцами подбородок, заставляя Светку посмотреть мне в глаза. А она красивая. Не той модной красотой, к которой все бабы стремятся, нет. Но от этого она как будто только выигрывает. Глаза голубые-голубые, сейчас злющие. Нос с небольшой горбинкой, естественной формы губки и волосы. Просто шик. Светло-русая, роскошная грива. «Что ты несешь, мась? Куда я теперь уйду?» Ловлю ее губы, набрасываюсь на них изголодавшимся дикарем. Прикусываю, зализываю, каждый всхлип сжираю. Не так часто мне в последнее время везло, чтобы я не оценила от судьбы подгона. «Денис! Денис, прекрати!» «Давай хоть в кровать ляжем, животное!» Вяло отбивает от моих ласк. «Успеем? Я же еще даже не начал!» Со вздохом запрокидывает голову к потолку. «Ну ладно, меня хоть не лечи, что ты не такая, все равно не поверю. И вообще нехрен думать, ничего хорошего из этого не выйдет. Для меня так точно!» Хватаю Светку за край футболки, тяну на себя и вверх. «Денис, не ломайся, сама же хочешь!» «Да откуда тебе знать, чего я хочу?» «Все женщины хотят одного и того же. Я тебе это дам». «Но что? Что ты мне дашь?» Смеется как-то горько, но не сопротивляется, когда я отшвыриваю ее уродскую футболку в сторону. «Сдалась? Да. Слава богу!» «Все, что захочешь!» Уверенно говорю я, и не вру. Я дам ей все, что угодно, чтобы выбраться из дерьма. А там как-то сочтемся. Я не обижу и по полной отплачу за бескорыстную готовность помочь. Ты же поможешь мне, мась? Мне немного надо. Крыша над головой на первое время, какой-то тыл. Денег чуток. Стыдно, да, у бабы брать. Но что поделать? Надо как-то выбираться из жопы. А в отсутствии выбора любые схемы хороши. Ты же понимаешь, мась? Зато я потом все с процентами верну, как в банке. Долг платежом красен. Это я на зоне усвоил. Я не урод, мась. Хотя, может, со стороны именно так и кажется. Просто жизнь такая. Но нам же хорошо вместе, так? Ощупываю жадным взглядом Светкину грудь. Руками-то я уже волю по ней нагулялся, а вот так чисто визуально. Ну какой же кайф! Облизав губы, подхватываю ее под задницу и усаживаю на столешницу. Голубые глаза расширяются, дыхание еще больше сбивается. «Ты на таблетках?» Кивает. «Что я чистый, ты знаешь?» Еще один кивок. Следит за мной настороженно. И так, выжидательно, что ли? Не хочет она, ага. Так не хочет, что под ней скоро лужа будет. Ни одна шлюха бати для меня так не текла. Я нормальный, Свет, не урка. Слышишь? На зону случайно попал, человека сбил, виноват. Но такое же с каждым может случиться. Глаза Светки округляются. Да, я все правильно понял. Ей сейчас важно узнать про меня все это дерьмо. Так ей будет проще смириться с происходящим, найти ему хоть какое-то объяснение, но и проникнуться ко мне. Жалостью? Да похер. На данном этапе похер, лишь бы она сработала так, как надо. Сейчас не время для гордости. Вообще, блядь, не время. Гордиться буду, когда вылезу из дерьма, в которое меня жизнь макнула. И оно, мать его, так работает. Светка сама тянется ко мне, обвивает ногами красивыми, стройными. Голову прижимает к груди, так что сосок сам в рот просится. Но я и беру. Чего же не взять? Сосок. А потом и Светку. Мягкая она, податливая, доверчивая. И горячая, просто пиздец. Надо как-то нежнее с ней, что ли. Но меня опять кроет. Тычусь в нее и в тот же миг срываюсь в бешеный темп. «Прости, мась! Сейчас собью чуток охотку и понежничаем!» Обещаю зачем-то, хотя Светка так подмахивает, что ясно, ее как есть более чем устраивает. Заходится моя девочка, рот округляет в безмолвном крике. «Да, да!» Толкаюсь между губ языком, прикусываю, спускаюсь по шее к соскам. Большим, ярким, вкусным. На столе звонит телефон. Кажется, мой. Я забыла звониться бате. Но все потом. А сейчас? Да, да, да. Да, Господи Боже!